Непонятное состояние художника спасло Трейзиша от большой неприятности. Продюсер не знал, что худощавый на вид дояром обладал большой физической силой и регулярно занимался многоборьем. Но сейчас художник едва стоял на ногах. Вне себя от ярости и бессилия он закричал, сразу же пожалев о неосторожных словах: «Теперь я все знаю о вас, рабовладелец, растлитель и спекулянт. Правительство моей страны не потерпит здесь вашу гнусную шайку в сердце Индии. Я позабочусь об этом. Исчезли туги-душители, появились колонизаторы, тоже исчезли. Теперь ползет другая нечисть, душители красоты. Ненавижу вас!» Дояром повернулся и, шатаясь, пошел к двери. Трейзиш метнулся было вслед со сжатыми кулаками, остановился и бросился в кресло с наглым смехом. «Пошел, цветной пес! Не выдержал? Накурился гашиша? Так вы все, прекраснодушные интеллигенты!» Продюсер добавил еще какую-то брань. Дояром ее не расслышал, стараясь поскорее уйти из гнусного места. «Так вот в чем дело. Этот мерзкий человек угостил его сигаретами с наркотиком. Зачем? Чтобы поиздеваться? Он вначале был искренен. О, боги, как трудно идти по прямой! Нет, он не может показаться Нарендре в таком виде». Художник поплелся, медленно переставляя ноги по направлению к деревне, и путь до храмовой стены показался бесконечно долгим. Он опустился на землю за кустами, сдавливая руками голову. Казалось, она вот-вот разорвется от чудовищно преувеличенных звуков, от гротескных образов, теснившихся и нагромождавшихся друг на друга, где в диковинном искажении исчезали и появлялись тела Тама, Нарендра, Трейзиш, храмы к Ходжураху. В это время Трейзиш держал поспешный совет с двумя своими помощниками, Патаном Ахмедом, всегда сопровождавшим Тилатаму, и желтоглазым балтистанцем в каракулевой шапке на бекрень. «Я видел вашу рани с этим муртикаром еще 4 дня назад, Барасагиб», — объявил Патан. «О, дьявол! Теперь я понял, сглупил и наболтал лишнее», — бормотал по-английски продюсер, широко шагая по комнате. «Я думал, передо мной обычный простак-индиец». «Можешь идти, Ахмед, а ты, Галип, останься», — сказал американец на урду. Едва провожатый Тилатама ушел, как продюсер достал бумажник и вручил Галибу пачку банкнотов по 10 рупий. Тот выжидательно и преданно посмотрел на хозяина. «Убрать муртикара, Бахадур?» «Нет, нет, ни в коем случае, слышишь? Надо действовать по-другому, но не теряя ни минуты, пока этот одурманенный дурак не добрался до дома». «Он будет идти до рассвета, Бахадур. Памирские сигареты ему не под силу». Продюсер открыл шкафчик и подал Галибу плоский флакон с виски. Оба склонились над столиком, шепчась, как заговорщики, и в этот момент походили друг на друга точно братья, горбоносые, с узкими усиками над тонкими губами, одинаково жестокие глаза. «Вот ключ от моей машины. Только помни, что убийство вызовет расследование, а на избитого пьяницу всем наплевать».